Глава 7. Следующие 3 недели пролетели незаметно. Каждое утро Лин отправлялся на охоту, а Лиеса забавлялась с огненным другом да хлопотала по их нехитрому хозяйству. Связь между Найрани и Кайери окрепла, и девушка в любой момент могла слышать Тиелина. Она больше не просила дракона научить ее скрывать от него свои мысли. Почувствовав, что значит быть частью одного целого, Лиеса не хотела лишаться того, что обрела даже на миг. За прошедшее время Кайери незаметно подрос. Теперь он возвышался над девушкой наполовину ее роста. Его крылья окрепли, и он уже пробовал подняться в воздух, каждый раз совершая все более долгие полеты. Девушка тоже заметно похорошела. Прежде худое от постоянного недоедания личико слегка округлилось, кожа порозовела, теряя нездоровую бледность, а фигурка приобрела женственные очертания. Купаясь в любви своих верных спутников, Лиеса совершенно преобразилась. Ничто в ней уже не напоминало ту запуганную, затравленную девчонку, какой она была еще совсем недавно. Но сама она не замечала этих перемен. Зато Лин видел, как с каждым днем растет ее уверенность в себе и в своих силах, как любознательно она познает новый мир, не понимая, что ее душа прочно вплетена в течение Эльмиера. Именно теперь настало время покинуть их временное пристанище и отправиться в облачную цитадель. Этим вечером, когда Лиеса, закончив все дела, устроилась рядом с драконом, Лин сказал ей: «Лиеса, мои крылья достаточно окрепли, чтобы выдержать вес двоих. Скоро мы покинем это место». «Когда мы отправляемся?» Девушка подняла глаза, заглядывая в звездочки его зрачков. «Нам нужно остаться еще на несколько дней, чтобы запастись провиантом. Я не хочу задерживаться в пути. А потом мы полетим туда, где наши Найрани учатся владеть своими стихиями». «Лин, я все хотела спросить. Огонь, вода, воздух, земля — все это магические стихии? Значит, это тоже магия? А все Найрани и Кайери — маги?» «Нет, Найрани, это не магия. Это часть тебя, как способность дышать, видеть, слышать, чувствовать. Ты родилась с огнем, как другие рождаются со способностью петь или писать музыку. Просто между вами не было связи, единения. Теперь вы, наконец, одно целое. Как будто ты долго спала, а сейчас проснулась и должна вновь обрести себя». «Тогда что такое магия?» «Немногие люди с помощью заклинаний и ритуалов на короткое время могут подчинить себе стихию, с помощью вызванных духов и демонов совершить то или иное деяние. Не способные справиться с ним своими слабыми силами, с помощью рун предсказать будущий путь, из тысяч вероятностей выбрав один. Но ни в ком из них нет первостихии. Они не слышат, не чувствуют, не понимают. Просто играют силой, пытаясь подчинить себе то, что никогда не подчинится, и гибнут, когда оно выходит из-под их неустойчивого контроля. Это магия». «Значит, нам дано то, чего у других никогда не будет?» «Да, и это нередко порождает зависть и злобу. Но ты не должна бояться». «Почему?» «Никто не сможет причинить тебе вреда. Огонь защитит тебя. Но только тогда, когда ты сама будешь чувствовать опасность. Поэтому остерегайся. Притворившись другом, тебя может предать тот, кому ты доверяешь». «Так что же, я всегда буду отделена от других этой невидимой гранью. Никогда не смогу никому доверять?» На дне огненно-зеленых глаз промелькнула боль. «Это не так, моя Найрани. Ты научишься разбираться в людях и обязательно обретешь друзей». «А другие расы, их я тоже должна остерегаться?» «Ты можешь доверять кайтанам и крылатым воинам. Первые честны и прямодушны. Они не терпят лжи и коварства. Вторые слишком горды, чтобы предать. Они никогда не притворятся другом, видя в тебе врага». «А древнаты, почему ты их не назвал?» «Древнаты чистые и наивны, их можно обмануть. Они не видят зла, если оно скрывает свой лик. Их предательство может стать результатом доверия. К тому же они практически не контактируют с другими расами, оставаясь в стороне». «Ну, хоть с кем-то можно чувствовать себя в безопасности», — вздохнула Лиеса. «Ладно, давай спать. Я хочу поскорее улететь отсюда». Следующим утром Лин вернулся с охоты, когда девушка только открыла глаза. «Ты быстро вернулся», — потягиваясь и разглядывая принесенную добычу, заметила она. «Тебе нужно научиться плести сетки, иначе нам некуда будет сложить запасы, а это не так быстро». «Сетки? Но из чего?» «Я нашел у реки заросли пульбы. Если ее стебли хорошо вымочить, получится отличная веревка». Лин махнул лапой в сторону ближайшего леса. «Мы отправимся, когда ты будешь готова». «Я быстро!» Вскочив на ноги и бросившись к реке, воскликнула девушка. Приведя себя в порядок, она поспешила на поляну, где ее ждал Лин. «Вот, я готова!» «Поешь!» — улыбнулся ее нетерпеливости Каери. «Плетение сеток займет много времени». Лиеса нарвала немного тулли и на ходу сживала их, не желая тратить лишние минуты. «Подожди, а как же твоя добыча? Если мы вернемся не скоро, она испортится». Оглянувшись на небольшую тушку, принесенной Лином птицы, встревожилась она. «Я так привык каждое утро приносить тебе еду, что не подумал об этом». Дракон озадаченно посмотрел на девушку. «А если положить ее в воду? Она достаточно прохладная, чтобы сохранить мясо». «Ты права. Давай унесем ее». Подхватив пастью добычу, Лин направился к зарослям кустарника, вплотную примыкавшим к реке, и сунул ее в холодную воду. «Тут в тени будет лучше». Присев, чтобы Лиесе было удобнее на него забираться, дракон повернул к ней голову. «Садись, мы намного быстрее доберемся, если полетим». «Полетим?» Девушка с небольшой опаской вскарабкалась на Каере. «Не думала, что этот момент наступит так скоро. Мне немного страшно». «Не бойся, ты же знаешь, я никогда не уроню тебя. Просто держись крепче». Спинной гребень Каери стал шире и выше, отчего сидеть на его спине было намного удобнее. Шипы надежно удерживали девушку, не причиняя неудобства, а гибкие хасы помогали крепко держаться, ничуть не стесняя движения дракона. Подождав, пока Лиеса окончательно устроится, Лин оттолкнулся от земли и, распахнув крылья, взмыл над долиной. Сердце на Айрании рухнуло вниз в странной смеси ужаса и восторга. Ни с чем не сравнимое ощущение полета полностью захватило девушку, перехватив дыхание. Потрясающей красоты огненно-золотые крылья Каери широко распахнулись, ловя играющий в небесах ветер. Это было чудесно. Чувствовать себя свободной, невесомой, наравне с гордыми птицами, покорявшими небесный свод. Лиеса звонко рассмеялась, полностью сливаясь с движениями мощного тела дракона. «Твоя душа светится, моя Найрани!» В мыслях Лина чувствовался отголосок восторга Лиессы. «Я никогда не чувствовала ничего подобного!» Уже не боясь упасть, девушка выпустила хасы и раскинула руки, словно зачерпывая ладонями сапфировую синеву. «Ты счастлива!» «О да, как никогда! Спасибо тебе!» С безграничной нежностью погладила Лиеса мощную шею. Сделав пару широких кругов над раскинувшейся внизу долиной, Лин направился к лесу и аккуратно опустился на траву. Спустившись на землю, девушка прильнула к теплому боку Каери, восстанавливая сбившееся дыхание. Лин повернул к ней умную морду. «Ты — лучшая наездница, о которой я мог только мечтать!» Лиеса чмокнула его в мягкий нос. «А ты лучший Каери, о котором только могла мечтать я». Глаза девушки сияли, как звезды. «Учитывая, что я единственный, кого ты из Каери знаешь, твое сравнение забавно», — коротко хохотнул Лин. «Ты чудовище!» — засмеялась Найрани, шутливо отталкивая ухмылявшуюся морду. «Мое любимое чудовище! Пошли уже! Мы и так потеряли кучу времени». Но как приятно было его терять! Гордо задрал голову дракон, важной походкой направляясь к прибрежным зарослям. С улыбкой покачав головой, Лиеса направилась за ним. Зарывшись в высокие стебли пульбы, похожие на длинные гибкие прутья с метелками наверху, они взялись за работу. Лиеса собирала несколько стеблей в охапку. Лин срезал их острыми когтями. И девушка относила пульбу в сторону, складывая в одну кучу. Когда набрался внушительный стажок, они остановились. Вытерев струившийся со лба пот, Лиеса устало опустилась на траву. «Как есть хочется!» — протянула она. Уже давно перевалило за полдень, и до темноты оставалось всего несколько часов. «Как мы понесем это обратно? Придется идти пешком, здесь не так далеко, но ты устала, выдержишь?» «Ну, выбора-то у меня нет, только чуть-чуть посижу и пойдем». Девушка вытянулась на траве и, прищурившись, начала смотреть на небо. «Знаешь, иногда мне это все кажется просто сном. Я боюсь, что проснусь, и ничего этого не будет. Не будет тебя. Я реален, как и все, что тебя окружает. Назад дороги нет. Мне она не нужна. Я счастлива здесь, в этом мире. Другого мне не надо». «Тогда вставай», — боднул ее головой Лин. «Мир ждет, когда ты закинешь мне на спину вон ту внушительную охапку и отправишься в обратный путь». Не желая, чтобы девушка грустила, пошутил он. «Встаю, встаю», — проворчала Лиеса, поднимаясь и отряхивая многострадальное платье. Перетаскав на спину Каери всю собранную пульбу, они не спеша направились назад вдоль реки. Через час, добравшись до своей полянки, скинули всю траву в воду и оставили отмокать на ночь, придавив камнями, чтобы не унесло течением. К утру стебли должны были стать достаточно мягкими и прочными, чтобы из них можно было сплести сети,